По-моему, я встретился с привидением. В действительности, по-моему, я встретился с привидением в привидении. По-моему, я вошел в библиотеку в Джанкшн-Сити. Какой она была, когда Аделия Лордс была жива и заведовала ею. По-моему, вот почему она казалась такой таинственной и неприспособленной. Едва ли это было путешествие во времени. Я по-другому представляю себе путешествие во времени. Больше было похоже на то, что ты на некоторое время ступил в преддверие ада, но это было. Я уверен, что это было. Он помедлил, постукивая пальцами по столу. А откуда она мне звонила? В преддверии ада есть телефоны? Он пристально посмотрел на список зачеркнутых имен, затем медленно вырвал желтый листок из блокнота, скомкал его и бросил в корзину. Не надо было связываться. Продолжала причитать все та же часть его сознания. Ведь он связался. Ну и что теперь? Позвони, кому ты доверяешь. Позвони Руссу Фрейму или Тому Уайклифу. Просто найди их номера телефонов и позвони. Но он не хотел этого делать. По крайней мере, сегодня. Он понимал, что это неразумно и полусуеверно. Совсем недавно он передал и получил массу неприятной информации по телефону. Такое у него было чувство. Ему было трудно побороть себя сегодня вечером. Если бы он мог хорошенько поспать сегодня, а он думал, что ему удастся, если он снова оставит включенные лампы у кровати, может быть, что-нибудь получше, поконкретнее случится с ним завтра утром, когда у него будет ясная голова. Далее он думал, что попытается наладить отношения с Неями Хиггинс и Дэйвом Данканом. Но поначалу он хотел бы знать, а какие между ними отношения, если бы он мог. Глава 9. Полицейский из библиотеки. Он хорошо спал, без снов. На следующее утро, когда он принимал душ, ему на ум пришла мысль легко и непринужденно. Как приходит на ум мысли, когда твое тело отдохнуло, а ум отдыхал и не забит всяким дерьмом. Публичная библиотека — это не единственное место, где можно получить информацию. Если вас интересовало краеведение, события последних лет, лучше не ходить в библиотеку. «Редакция газет!» — вскричал он и подсунул голову прямо под струю воды, чтобы смыть мыло. Спустя 20 минут он был внизу, полностью одет. Оставалось лишь надеть галстук, пиджак и пил кофе. Блокнот с бланками опять лежал перед ним, а в нем перечислены вопросы. Первый. Аделия Лордс. Кто она или кто она была? Второе. Аделия Лордс. Что она делала? Третье. Публичная библиотека в Джанкшн-Сити. Реставрирована. Когда? Плакаты. В это время позвонили в дверь. Он взглянул на часы. Когда вставал, чтобы пойти и открыть дверь, было почти 9:30, время идти на работу. Он мог бы забежать в редакцию газет в 10, когда он обычно пьет кофе, и проверить кое-какую старую информацию. Но какую? Он все еще обдумывал, какую. Одна информация принесет лучший результат, чем другая, пока он искал в кармане чаевые для разносчика газет. В дверь позвонили опять. «Иду, иду, Кейт!» — крикнул он, выходя из кухни и хватаясь за набалдашник на двери. «Не забивай почтовую щель в этой чертовой дверь!» В этот самый момент он поднял глаза и увидел, что кто-то, намного более крупный, чем Кейт Джордан, маячит за занавеской окошка в двери. Все его мысли были заняты делами предстоящего дня, и ритуал вручения и вознаграждения разносчику газет, имевший место каждое утро в понедельник, мало занимал его. Но в это самое мгновение страшный ужас сковал его рассеянные мысли. Ему не надо было смотреть на лицо. Даже через дверь он узнал очертания, фигуру и, конечно, шинель. Во рту почувствовался приторно-сладкий, тошнотворный привкус красной лакрицы. Он выпустил ручку двери. Но было уже поздно, потому как Сэм успел повернуть дверной замок. И как только он это сделал, великан, стоявший на заднем крыльце, протаранил дверь. Сэма буквально отбросило назад, на кухню. Он размахивал руками, чтобы удержать равновесие, и даже задел и свалил 3 пиджака, висевшие на плечиках у входа. Полицейские из библиотеки.